Глава 40. Злата. Время стремительно наращивает темп. Быстрее, чем когда-либо. Кажется, судьба намеренно включает ускоренную перемотку, чтобы я не привыкла к хорошему. Следующие месяцы проносятся так, что я запомнить толком их не успеваю. Осень поистине сумасшедшая, но теперь это самое счастливое время года в моем внутреннем календаре. Прошлая жизнь уже не заботит, а лишь еле слышными отголосками периодически напоминает о себе. Будоражит. Затем отпускает. Как накатывающие волны царапает душу. Колледж, в который я планировала поступить, веселая московская жизнь, родная деревня Пьянкова. Даже мысли об этом уносятся с дубайским ветром. Мама периодически требует, чтобы я наконец-то навестила родные пенаты. Она с воодушевлением рассказывает о трудной жизни, плохом урожае и совсем немного жалуется на очередной затяжной запой у отца. Зойка каким-то образом обходит блокировку аккаунта, узнает, что я давным-давно живу в Эмиратах и грозится рассказать обо всем родителям. Вроде бы пока в шутку. Коза мелкая. Я, не выдавая растерянности, убеждаю младшую сестру молчать, задабриваю деньгами, отправленными на карточку матери и ее подружки, и надеюсь на благоразумие уже 13-летнего подростка. Возможно, зря. В бизнес-авиации тоже как-то потихоньку все выравнивается. Жирных клиентов гораздо меньше. Но Амир с Расулом активно трудится, ведя интенсивный поиск, в том числе с моей скромной помощью через странички в соцсетях. А еще с особым удовольствием я думаю, что черные крылья не оправдали надежд богатых, присыщенных оманцев. По слухам, те вновь находятся в поиске частного авиаперевозчика. Но принципиальность Хаджаева не позволяет возобновить сотрудничество. Жесткие принципы Амира оказываются выше больших денег, выше всего. Это меня пугает. Психология так устроена, Злата. Если человек однажды предал твои интересы, ты можешь спустить это на тормозах. Главная заморочка в том, что он сам отныне будет сомневаться и всегда искать путь к освобождению. Как-то по дороге домой сказал Амир про семью султана. «А что, если они все поняли?» — возразила я. «Наши джеты полностью их устраивали, но в какой-то момент они решили сэкономить, а сейчас осознали, цена — это не то, на что стоит обращать внимание, когда дело касается личной безопасности и времени». «Может быть», — улыбнулся мой дагестанец. «Он теперь часто так делает, а я все чаще про себя называю его своим. Мы никогда не узнаем. Мне кажется, ты слишком строг, Амир». От моего замечания он рассмеялся. «Взять хотя бы Ирину. Помнишь? Жену брата, того парня. Мама откажется». Пришлось хитро прищуриться, чтобы не выдать смущения. Амир недовольно поморщился. Пальцы крепче сжали руль. «Твой неудавшийся оргазм на формуле в Абу-Даби? Как такое забыть? Я бы не смог». «Да блин!» Покраснела я и продолжила. Ирина на днях родила сыночка. Меджид, ее иранский муж, заботится о них с ребеночком. Все хорошо, я за них очень радуюсь, а ты, кажется, не верил. Пусть так и будет. Я не против, чтобы люди были счастливы, Злата. Важно отличать счастье и его иллюзию. Женщины не всегда с этой задачей справляются. Вернее, часто вообще не видят разницы. Да и работа с Рубеном накладывает отпечаток. Пульс при воспоминании о сутенёре ускорился, но я сделала вид, что все в порядке. Беспокоило другое. «Хочешь сказать, что с тобой я на самом деле несчастлива?» Амир покачал головой и с легкой иронией произнес: «Если это иллюзия, то общая. И закроем эту тему, пожалуйста». Об отношениях господин Хаджаев разговаривать не любит, это я уяснила давно. Он никогда не признавался мне в чувствах, но это лишнее. Мне достаточно того, как Амир обнимает меня по ночам и как спешит домой из многочисленных командировок. А еще душу греет появившееся ко мне уважение. Я ощущаю его каждой клеточкой, несмотря на некрасивую предысторию нашего затянувшегося романа. 2 и 3 декабря в честь Дня образования Объединенных Арабских Эмиратов являются национальными выходными днями. На это время закрываются все государственные учреждения, а улицы Дубая превращаются в один сплошной праздник. В городе ожидается большой наплыв туристов, поэтому Таня с Расулом решают улететь в Россию, а Амир сообщает, что мы на 5 дней отправляемся в отпуск. Только вдвоем. Счастье это или иллюзия, неважно, потому что моей радости нет предела. «Наш Аладдин решил похитить свою Жасмин на Мальдивы», — смеется подруга в последний рабочий день. «Это так на него не похоже, что я свечку в церкви поставлю. Бог услышал мои молитвы. Ну хватит!» — закатываю глаза. «А иначе я тоже придумаю вам прозвище». Мысли хаотично мечутся по черепной коробке, чтобы выдать что-то забавное. «И какие же?» — Таня ждет. «Расула назначаю султаном Ахмедом, а ты его русская Хюрем». Главные герои сериала «Великолепный век». Примечание автора. Мы обе заливисто хохочем. «Скажешь тоже, Златка, я ведь не рыжая». Поправляет она светлые локоны и, мечтательно вздыхая, поглядывает на дверь, за которой трудится ее молодой человек. С той самой поездки они официально встречаются. «Так и у Расула, надеюсь, нет гарема». Машу рукой. Глупость сморозила. «Не дай бог. Тогда бы его великолепный век закончился кровью. Я бы ему симбюляга отрезала». «Ты страшная женщина, Хюрем». Округляю глаза, не прекращая смеяться. «Ой, все, Златка». «Признаюсь, в ночь перед вылетом в аэропорт Мали я не спала от предвкушения и странной тревоги. Никогда не была на Мальдивах и даже не мечтала, если честно. Белоснежный песок, роскошная вилла, Индийский океан. Увы, для девочки из Пинкова и пятизвездочная Турция оказалась чем-то несбыточным. Когда Амир вместо привычного кресла пилота занял место рядом со мной в салоне джета, я удивилась. «Не боишься так летать?» «Как так, Злата? Когда пилот не ты?» «У меня работают отличные ребята. При приеме я лично общаюсь с каждым, досконально проверяю резюме и рекомендации». Амир откидывается на спинку кресла и ловко застегивает ремень безопасности. Следом проверяет мой. Длинноногая стюардесса с идеальным макияжем удостаивается строгого кивка и исчезает за шторкой, плотно ее прикрывая. «Значит, ты доверяешь им как себе?» Отвернувшись на секунду к иллюминатору, ласково улыбаюсь. «Что за глупости? Никому нельзя доверять как себе». «Почему же? Я, например, тебе доверяю. Даже больше, чем себе, если честно». Он усмехается и смотрит на меня, как на глупенькую девочку. Не так, как на стюардессу только что. Помягче. Но все же порой возрастная и социальная разница становится слишком осязаемой. В такие моменты я понимаю, что под ногами пропасть, но упорно игнорирую это неприятное чувство. «А ты что, нервничаешь?» Интересуется Амир, когда самолет начинает движение по взлетной полосе. «Пока совсем немного. Думаю, в небе будет гораздо хуже». Мальчишеская улыбка озаряет хмурое лицо, сокращая ту самую пропасть, а мою ладонь уверенно накрывает сильная рука. Придется как-то решать этот вопрос, Злата.